Поэтому нам остается только поставить там человека, засечь пришедшего, а после этого уже раздобыть необходимые улики и вычислить мотив. Мы в самом деле отправили сюда своего человека, который сообщил, что в половине седьмого к вам пришел Теодор Фолк. Вот я и решил, что можно сэкономить время и попросить вас дать нам хотя бы мотив, а уж улики мы как-нибудь сами раскопаем. Вульф потряс головой. «Не похоже это на вас. Тратить столько времени и сил на неуклюжие насмешки. И сидели здесь, слушая, как я раздаю распоряжение этим людям, но даже не сказали, что мы пытаемся помешать официальному расследованию. Сколько раз вы угрожали отобрать у меня лицензию? Неужели вы окончательно зашли в тупик?» «Да». Вот как глаза Вульфа широко открылись. Потом он на секунду зажмурился и снова открыл глаза. «Хотите пива?» «Да». Вульф потянулся к кнопке звонка и подал фрицу условный сигнал. Кремер вынул изо рта сигару, изучил оставленные зубами отпечатки, поднес было сигару ко рту, но в последний миг передумал и положил ее рядом с собой на маленький столик. Вошел фриц, который принес на подносе бутылку пива и стакан, и Вульф велел ему подать второй поднос Кремеру. Кремер окинул меня хмурым взглядом и переключился на Вульфа. «Я пришел к вам вовсе не за помощью», — пояснил он. «Так низко я еще не пал. Хотя раскрыть это дело представляется мне почти невозможным. Конечно, нам не впервой закрывать дело и отправлять его в архив. Но с такой жертвой, как Питер Одл, этот номер не пройдет. Но судите сами, как мы можем схватить убийцу, когда мы даже не знаем, кого он хотел убить. Представляете, 3 недели прошло, а нам даже это неизвестно. Даркин считает, что нужно выяснить, где взяли эту бомбу. Ерунда. 17 человек добывали сведения для этой программы. Они назвали 9, к которым обращались за информацией. А скольких еще не назвали и никогда не назовут? Некоторые из них узнали достаточно, чтобы и самим научиться изготавливать нехитрые бомбы. Они тоже расскажут об этом? Ха, конечно, мы продолжаем копать в этом направлении, но надежд на успех питаем даже меньше, чем неделю назад. Он перевернул руки ладонями вверх, растопырив пальцы. Вы сказали им, что главный вопрос состоит в том, чтобы выяснить, кто знал о том, что Одл собирается пойти в ту комнату и выдвинуть этот ящик, да? «Ну, разумеется. И что вы думаете, они принесут вам список имен?» «Как бы не так. Или вы уже сами знаете ответ на свой вопрос и поставили его лишь потому, что здесь был я?» «Вздор. Зная я правильный ответ, я не стал бы прибегать к помощи этих людей». Фриц принес второй поднос с пивом, Вульф вынул из ящика стола открывалку, откупорил обе бутылки, а я встал и обслужил Кремера. Вульф налил себе пиво, дождался, пока пена осядет до необходимого уровня, и сказал Кремеру. «Разумеется, вам известно, почему Одл пошел в ту комнату и залез в тот ящик». «Вы так думаете?» «Безусловно. Имея при себе сильнодействующий наркотик, залезать в ящик, где хранится виски... Вы же не идиот. Вы, конечно, узнали об этом от миссис Одл. Она сказала мне только то, что вы показали ей ЛСД». «Не думаю, чтобы это была мука или сахарная пудра, подложенная вашими сотрудниками. Зачем бы вам такое потребовалось? Или я не прав?» «Вы правы». Кремер отпил пиво, потом осушил весь стакан, поставил на столик и налил еще. Затем взял сигару, засунул в рот, но снова вынул.